Открой свое сердце. Смотри-ка, новые жильцы в наш подъезд. Ивета поставила кружку на подоконник и взглянула на мужа. Борис раскладывал полученную зарплату по конвертам и делал пометки в разлинованной на месяц таблице. «В трёшку Бельцовых, наверное», — не поднимая головы, ответил Борис. «Только бы не шумные». «Ага, сейчас. Я уже двух мальчишек и девчонку возле фургона насчитала. И лялька на руках у мамаши». «Прощайте, тише благодать». «Точно», — поддакнула Ивета. «И вот куда плодят нищету?» 90-е прошли, конечно, но и сейчас еще не пошикуешь». «Стабильности нет», — согласился Борис и убрал деньги в шкатулку. «Да, тут одного бы поднять», — вздохнула Ивета и заулыбалась, услышав, как повернулся ключ в замке. «Сашенька из школы пришел. Надо суп греть, а то ему на сольфеджио скоро». Тем же вечером Ивета столкнулась на лестничной площадке с новыми соседями. Русоволосый мужчина спустился с табуретки и представился. «Иван Ковалев, ваш новый сосед. Лампочку вот вкрутили на площадке, а то непорядок. Моя жена Танюшка». Он обнял за плечи рыжеволосую женщину с веснушками, рассыпанными по щекам. «Очень приятно», — прошелестела Ивета, скользнув взглядом по лицу со смеющимися голубыми глазами, крепкой мужской груди, и тоже представилась. Таня кивнула ей и, собрав метлой в совок осколки разбитой лампочки, поднялась к мусоропроводу. «Какое у вас необычное имя», — подивился Иван. «Вообще-то я по паспорту Света, но муж сказал, это как-то просто. А я люблю, когда просто». Улыбнулся Иван и крикнул жене. «Танюш, ты идешь?» Подошел лифт. Ивета нырнула в тесную кабину. В их семье не было принято общаться с соседями. Казалось, каждая семья в их подъезде живет своей жизнью. Если и случалось, например, проехаться с кем-то в лифте, Ивета тут же принималась изучать носки своих туфель или читать инструкцию по эксплуатации. Наскок Ивана ей показался неприемлемым вторжением в личное пространство. Тем не менее, она не могла прогнать видение из головы. Этот Иван так посмотрел на нее, что дух захватило. А еще Ивета не могла понять, почему рассказала ему секрет своего имени. Последние 12 лет она прожила Иветой, и уже все окружающие звали ее под этим именем. Ивета сама не заметила, как стала наблюдать за соседом. То в дверной глазок, то в окно. Прислушивалась к звукам в соседской квартире. От Ковалевых семью Ивета отделяла стена коридора, переходившего в гостиную. Не сказать, чтобы дети Ковалевых сильно шумели, но Бориса раздражал любой звук. Ивета в молодости любила веселые компании. Выйдя замуж за Бориса, ненавидевшего их, она вскоре тоже стала их осуждать в угоду мужу. Вообще, осуждение кого-либо или чего-либо стало основой семейных разговоров. Если Ивета неожиданно принимала иную точку зрения, то и сама подвергалась осуждению. Поэтому с годами Ивета утратила собственное мнение и превратилась в тень мужа. В строгом Борисе не было той ласки, что так необходима женщине. Поэтому Ивета с завистью наблюдала в окно, как Иван обнимал Татьяну. Та часто с малышом встречала мужа с работы. Как-то Ивета тоже вышла встретить Бориса. Он подъехал к дому и вылез из такой же холеной, как он сам иномарки. «Привет!» — Ивета потянулась обнять его. «Чего это ты ластишься на людях?» — одернул ее Борис. «Раз вышла, возьми лучше коробку из багажника, а то, думал, две ходки делать придется». Из подъезда вышла Татьяна с сыном, и тут же во двор въехал Иван на микрике. Соседи привычно обнялись, Иван поцеловал жену. «Лижутся на людях, срам какой!» Тут же вполголоса заклеймил их Борис. «Почему лижутся?» — вздохнула Ивета. «Он просто поцеловал жену. Не виделись весь день. Давай коробку бери!» — оборвал ее на полуслове Борис. Дом Бориса и Иветы был переполненный чашей. Немногочисленные вхожие в семью знакомые завидовали Ивете. Хотя и были того же уровня достатка. «Тут кирпичи, что ли?» — проворчала Ивета. «Рис». Они прошли мимо Ковалевых. Борис не здоровался с ними. Ивета кивнула, но так, чтобы Борис не заметил. Летом Бориса перевели на удаленку, и он переехал на дачу. Сашеньку отправили в лагерь с углубленным изучением английского языка. Ивета работала в городе и пообещала навещать Бориса по выходным. Ивета расхаживала с чашкой кофе по опустевшей квартире, ловя себя на мысли, что даже рада отъезду мужа. Можно расслабиться и не обдумывать каждое слово, чтобы муж не осудил ее и не посмеялся над ее глупостью. Захотелось даже отпроситься с работы в первый день свободы. Ивета позвонила начальнице и, покашляв трубку, сослалась на недомогание. В поликлинике пожаловалась молодому врачу на головокружение и выяснила, что страдает пониженным давлением и анемичностью слизистых оболочек. Получила направление на анализы и больничный на 3 дня. Ивета купила торт для повышения настроения и гранатовый сок для поднятия железа в крови. У лифта столкнулась с Иваном. «Вы не приболели?» Он сочувственно улыбнулся ей. «Я так плохо выгляжу». Щеки Иветы вспыхнули. «Нет, что вы!» — спохватился Иван. «Вы прекрасно выглядите. Просто сегодня понедельник, а вы вроде из тех, кто работает 5 из 7. Муж уехал на дачу. Неизвестно зачем, оповестила Ивета соседа и показала ему пакет. «Вот, торт купила, жизнь подсластить». «А она у вас разве горькая?» — приподнял бровь Иван. «Хотя в некотором смысле понимаю вас. Тоже сегодня отвез своих на дачу. Без Танюхи жизнь не мед». Лифт остановился. Иван пропустил Ивету вперед, но она не спешила к своей двери. «Иван, а кем вы работаете?» «Ремонтом занимаюсь. На той неделе закончил объект, а новый перенесли. Сяду сейчас обзванивать клиентов. Может, кто пораньше готов раскурочить свою квартиру?» «Я готова раскурочить». Ивета сказала быстрее, чем подумала. «Возьметесь?» Иван пожал плечами. «Давайте посмотрим». Ивета открыла дверь своей хоромы, соображая, чтобы такого переделать в доме. «Проходите, пожалуйста». Иван снял кроссовки и осмотрел комнаты. Заглянул в ванную и туалет. Из кухни вышел растерянный. «И что тут раскурочивать? У вас все просто шик, блеск, красота». «Спальню», — брякнула Ивета. «Мне неуютно в ней». Иван странно посмотрел на нее и прошел в указанную комнату. «Ваши пожелания?» Он кинул взгляд на добротную дубовую кровать, покрытую дорогущим покрывалом из китайского шелка. «Обои может переклеить». Ивета прикусила язык. Обои в спальне ей особенно нравились. Зеленые в золотую широкую полоску, они отлично вписывались в общий интерьер. «Или просто покрасить стены». Иван снова посмотрел на Ивету, и она отвела взгляд. «Я обычно переделываю квартиру целиком. Работаем бригадой. Но могу посоветовать вам хорошего маляра-штукатура. Она берется за небольшие площади». «Она?» — растерянно переспросила Ивета. «А вам нужен он?» В голубых глазах Ивана заплясали бесенята. «Возможно». Ивета возненавидела сама себя. «Тогда это не ко мне». Иван развернулся и пошел в коридор. Дверь хлопнула, как пощечина. Ивета уронила пакет с вкусностями и, упав на кровать, разревелась. Любила ли она мужа? И почему так часто думала об Иване? Любовь? Нет. Скорее, спонтанное желание погреться у чужого костерка. Ивета не могла объяснить свое внезапное падение. Ей захотелось поговорить с Иваном, хотя и стыдно было так, будто она уже переспала с ним. Умыв лицо холодной водой, она решительно позвонила в соседскую дверь. Иван открыл и привалился к дверному косяку. «Мне действительно нечего ремонтировать». Ивета не могла подобрать нужных слов. «Кроме своей жизни», — подсказал ей Иван. «Пожалуй, вы правы. Только я не пойму, что в ней не так». «Ивета», — Иван почесал затылок, — «я не психолог. Но мне кажется, что некоторые люди настолько увлекаются внешним, что забывают о внутреннем. Сытость умерщвляет душу. И как ее оживить?» Из квартиры напротив вышла женщина лет 60 с лохматой собакой и ткнула в кнопку вызова лифта. Напряжение соседских ушей локаторов ощущалось на расстоянии. Крепись они по-кошачьи, развернулись бы в сторону Иветы и Ивана. «Вообще покраска стен дорого обойдется?» — нарочито громко спросила Ивета. «Это зависит от многих факторов», — усмехнулся Иван. Соседка уехала вниз, несолоно хлебавшая. «Входите», — пригласил Иван. Ивета переступила порог и словно перенеслась в другой мир. На стенах коридора у Ковалевых висели санки и забавные детские рисунки в рамках. Тут же стоял детский спортивный комплекс. В дверном проеме висели качели с плюшевым зайцем в кресле. «Как вы решились завести столько детей?» — повернулась Ивета к Ивану. «Мы не предохраняемся, вот и завелись». «И еще планируете?» «Мы не планируем, просто живем и все. Я работаю, Танюшка детей растит. Зато скучать некогда». «Неужели никогда не хочется поскучать?» «Я домой на крыльях всегда лечу. Здесь меня ждут». «Не возражаете, если я тоже посмотрю вашу квартиру?» «Да, пожалуйста». Ивета прошлась по комнатам. Каждая словно дышала присутствием домочадцев. Детские поделки, вышивки, модельки парусников и самолетов, семейные фотографии в самодельных рамках, стеллаж с потрёпанными детскими книжками и раскрасками, двухъярусные кровати с лоскутными одеялами, клетка с хомяком, переставшим рыться в салфетках, стоило Ивете войти. Аквариум с беспечными рыбками, цветы на подоконниках. Иван открыл клетку и достал миску с остатками корма. «Здорово, Бутуз. Скучал? Сейчас подсыплю тебе зерна». «У вас еще куча жильцов», — подивилась Ивета. «Как Таня с этим управляется?» Иван пожал плечами. «Так ведь и дети помогают. Не маленькие уже. У нас даже мелкой даешь губку, подключается к уборке». «А моего Сашку не заставишь фантик за собой убрать. Не говорю уже про вещи». Иван развел руками. «Тут уж вам ничего не подскажу». «Вы, наверное, осуждаете меня?» Ивета не знала, как теперь загладить свой поступок. «Нет, все имеет оборотную сторону. Я и детей учу никого и никогда не осуждать». «Что вы мне все-таки посоветуете? Перестаньте думать лишь о себе». «Но я...» Ивета призадумалась. «Пожалуй, вы правы». Ивета вернулась домой, и одиночество снова навалилось на нее бетонной плитой. Всю жизнь она считала себя идеальной женой, но муж уже давно не летел домой на крыльях. Считала себя идеальной матерью, но сын в 13 лет уже ни во что ее не ставил. Быть может, она еще сможет быть кому-то полезной. Ивета включила телевизор и наткнулась на ролик с просьбой помочь больному малышу. Раньше она не обращала внимания на такие призывы, а тут схватила телефон и отправила 300 рублей. Вроде мелочь, а на душе полегчало. Ивета вновь прошлась по квартире, подняла пакет в спальне и отнесла его в холодильник. Сладкого не хотелось, а мысли о низком гемоглобине больше ее не занимали. За окном сгущались сумерки. Ивета вышла на улицу и направилась в парк неподалеку от дома. Сев на скамейку, она наблюдала за собачниками. Шумная компания с беспородными питомцами поначалу вызвала раздражение, но Ивета вспомнила Ивана и изгнала из сердца подступившее было осуждение. Она задумалась, не хочет ли еще детей. Настолько уютным показался ей дом Ивана и Тани. Тут же пришла вторая мысль. Борис вряд ли захочет. К ногам Иветы подкатился мяч, и за ним прибежал веслоухий рыжий пес. Она пнула мяч ногой, пес рванул за ним, поймал и снова принес ей под ноги свою игрушку. Ивета улыбнулась и снова оттолкнула мяч. Пес вернулся с ним в зубах, приветливо виляя хвостом. От компании отделилась женщина и крикнула: «Кузькин, не приставай!» Кузькин сел и, склонив голову, уставился на Ивету. «Иди, а то хозяйка заругает». Но пес напротив подошел еще ближе и снова сел. Женщина поспешила к Ивете. «Он вам не мешает? Да вроде мило общаемся. Вы ему понравились. Он добродушный парень, хоть и много настрадался в жизни». «Так это не ваша собака?» «Теперь наша, приютская. Вылечили собакина, теперь ищем ему хозяина». Ивета посмотрела на Кузькина. В детстве у нее был похожий пес. «Можно его погладить?» «Конечно, мы наших пёселей моем регулярно и за здоровьем следим». Ивета разговорилась с Леной, как представилась женщина, а потом и вовсе присоединилась к их компании. На следующий день купила лакомств и отправилась навещать Кузькина и его приятелей. Со слезами на глазах она слушала истории жителей приюта и забрала Кузькина домой. Позвонила Борису и рассказала об их новом жильце. «С ума там не сходи!» — едко ответил муж. Но Ивета теперь каждый вечер ходила гулять с Кузькиным в парк. Заказала в приют корм и новые лежанки в вольеры. В пятницу поехала на электричке на дачу. Муж скептически посмотрел на собаку, и Ивета доложила. «Здоров, стерилизован, от блох обработан. Поздравляю». В воскресенье Ивета вернулась домой пораньше, чтобы успеть погулять с новыми друзьями. Ее жизнь с их появлением обрела новый смысл. Вернулся Сашка из лагеря, и Ивета привлекла его к делам приюта. Собаки его обаяли. В июле муж забеспокоился переменами в жене и приехал домой среди недели. Обнаружив дома, кроме жены, Сашки и Кузькина, еще двух псов, он категорично заявил: «Или я, или собаки». Ивета улыбнулась и тихо произнесла: «Собаки». Муж хлопнул дверью и уехал. Ивета обиделась, что муж так категорично поставил ее перед выбором, но слишком долго она терпела и прогибалась под Бориса. Сашка с Иветой пристроили двух псов и взяли домой еще одного бедолагу, которого для созвучности прозвали Берлагой. Работа в приюте сблизила Ивету с сыном, а Кузькин стал светом в окне. Иван не остался в стороне. Встретив однажды Ивету с Сашкой и Кузькиным, зашел к ним на чай. Берлага приглянулся ему, и судьба пса решилась. Иван отремонтировал и утеплил вольеры в приюте. В августе Ивета поехала с сыном и Кузькиным к Борису. Муж сам позвал их. После долгой разлуки Ивете непросто оказалось разговаривать с ним. Она обрывала Бориса, если тот брался осуждать кого-либо. Больше не пасовала перед ним, а приводила доводы. В воскресенье пошли гулять в лес. Речь зашла о скором возвращении Бориса в город, и снова муж попробовал надавить на Ивету, мол, собак в доме он не потерпит. Надулся, как индюк, и ушел далеко вперед. Кузькин то бежал рядом с Иветой, то носился неподалеку, пугая птиц. Крик Бориса разорвал тишину. Кузькин помчался быстрее ветра, и Вета, спотыкаясь о кочке и проваливаясь в мох, бросилась следом. Ветки хлестали по лицу, но она неслась на крики о помощи и лай Кузькина. Когда Ивета выбежала к заболоченной поляне, увидела Бориса. Он провалился по шею в тину. Кузькин завалился на большую кочку и подставил Борису морду. Тот с искаженным от ужаса лицом вцепился в ошейник Кузькина. Затаив дыхание, Ивета наблюдала, как пес, упираясь четырьмя лапами, тащил ее мужа из болота. С головы до ног в тине Борис повалился под дерево, обнимая Кузькина. В конце августа семья Ивана вернулась в город. Борис тоже вернулся к Ивете с сыном. В парк отправились гулять большой компанией. Процессию возглавляли Кузькин с берлагой.